Почему же стервятники могли привлечь не только мое внимание? А значит, хорошо или нет, но испанца придется потревожить. Он что-то пробормотал, и я поспешил заверить его, что рядом друг. Все в порядке, испанец. Ты еще увидишься со своей девушкой в Тусоне. Времени обрабатывать раны не было. Я его поднял, на руках отнес к лошади Рокки, усадил. Не забыл захватить его седельные мешки, хотя и не знал, что в них. Лошадь его была мертва. В чехле у седла лежала винтовка, я ее забрал. Правда, фляжку не нашел. Мы тронулись ходкой рысью. Местность впереди не обещала ничего хорошего. У нас было 2-3 дня на то, чтобы пересечь границу. Но в безопасности мы окажемся только на ранчо Пита Китчена или в каком-нибудь поселке на границе. Используя малейшую возможность замести следы и стараясь не поднимать пыль, я направил Воронова на север, ведя в поводу коня Рокки, на котором теперь ехал испанец. Подул небольшой ветер, который наметет достаточно песка, чтобы скрыть следы копыт. Но вряд ли это произойдет очень быстро. Несколько раз я сбавлял шаг, высматривая следы животных и приметы, указывающие на близость воды. Тропа впереди и позади нас была безлюдной. Я ощущал себя одиноким в своем собственном маленьком мирке, включающем солнечный свет, однообразное покачивание в седле, запах пыли и пота. А впереди, чуть справа, на плоской пустыне, возвышался скалистый хребет. Я перевел Воронова на шаг, чтобы сберечь силы. На боках коня появились темные струйки пота. Вскоре дорогу мне преградил овраг. Мы пересекли его без особого труда и поехали дальше, ориентируясь по высевшемуся на равнине крутому холму. В луку седла ударила пуля. С отвратительным визгом ушла вверх. Раздался грохот винтовочного выстрела. Пришпорив коня, я его послал в галоп. Из укрытия справа вылетели 3 индейца. Они поджидали нас в засаде. Но овраг нарушил их планы, и теперь они пытались догнать нас. Повернувшись в седле, я тщательно прицелился и выстрелил 1, 2, 3 раза и увидел, как споткнулась и кубарем покатилась песок лошадь. Тем временем впереди, словно из-под земли, выскочили еще 3 апачи. Я чуть повернул Воронова и продолжал скакать, не открывая огонь. Позади, словно мешок с кукурузой, трясся в седле испанец. Его тело раскачивалось при каждом движении коня, но он каким-то чудом держался в седле. Индейцы приближались, и я ринулся прямо на них, стреляя из винчестера одной рукой, как из револьвера. Это их ошеломило. Один так резко повернул лошадь, что она не удержалась на ногах и упала. Другой оказался прямо передо мной на расстоянии не более 30 футов, и я выстрелил ему в грудь. Пуля прошла на вылет, он рухнул, а мы помчались к горе. За спиной послышался выстрел, и словно кто-то дернул меня за плечо, а мы уже скакали прочь. Сунув винчестер в чехол, я выхватил шестизарядник и, не торопясь, спустил курок. Я старался не просто припугнуть индейцев, а попасть в цель, но первая пуля прошла мимо, вторая тоже. А тем временем один из апачей объехал небольшое дерево и повернул коня боком ко мне. Я выстрелил, он покачнулся, стал валиться на бок, из последних сил стараясь удержаться на лошади. Неожиданно впереди загрохотали винтовки. Оглянувшись, я увидел, как упал еще один апач, и сильнее пришпорил коня, не смея поверить в свое спасение. Апачи, хитрые и коварные воины, уже поворачивали коней, а испанец все еще скакал за мной. Впереди начинался пологий склон, а наверху стоял Джон Джей Баттлс, грязный, в крови, без шляпы и в порванной рубашке. Завидев нас, он вскочил на коня. При нем была также вьючная лошадь. «Она нашла меня в пустыне», — объяснил он. «Правда, половина груза потеряна, а оставшаяся болтается у нее под животом». «А дети тебе не попадались?» — спросил я. «Нет, не попадались». Баттлс посмотрел на испанца. «Он тяжело ранен». У меня не было времени его смотреть, но, судя по всему, да. Мы ехали дальше, молясь о скорейшем наступлении ночи, и, наконец, она настала. Лошади перешли на шаг, и мы с Джоном Джеем пошли пешком, чтобы дать им отдохнуть. «Как думаешь, далеко еще до границы?» — спросил Баттлс. «Миль 60», — ответил я. «Может, меньше». Он остановился поправить сапоги. Я понимал, что он чувствует, потому что измучился не меньше него. Мы оба ужасно устали. Я считал себя сильнее Баттлса, но последнее время держался только на нервах. Я уже даже и не помнил, когда мне доводилось передохнуть последний раз. Мне казалось, что я всю жизнь только и делаю, что скачу по жаре, умираю от жажды и усталости. Мышцы ныли, глаза болели от невыносимо яркого солнца, казалось, их засыпало песком. Каждый шаг давался с трудом, и я понимал, что кони тоже выбились из сил. Но мы продолжали идти, потому что у нас не хватало смелости остановиться. Окончилось все тем, что Баттлс споткнулся, упал на колени и поднялся, но с большим трудом. «Знаешь, Тель, садись-ка ты верхом», — сказал он. «Загони коней насмерть, но выберись отсюда. А вместе нам это не удастся». Я молча продолжал идти вперед. Сделав очередной шаг, я поблагодарил Бога. А потом, когда сам пару раз споткнулся, ощутил, что вороной натянул поводья, давая знать, что хочет продолжать путь. «Забирайся в седло, Джон Джей», — сказал я. «Кажется, мы кое-что нашли. Но держи оружие наготове, потому что можем попасть в переделку». Во рту пересохло, так что мне пришлось повторить свои слова дважды, прежде чем получилось что-то членораздельное. В седле я опустил поводья, предоставив коню самому выбирать дорогу. И он пошел рысью, что было удивительно. Остальные лошади трусили сзади. Мерфи сидел, склонив голову и сутулив плечи. Он был похож на священника, проклявшего сатану на веки вечные, но опасающегося вот-вот получить мстительный удар. А вскоре мы ощутили прохладу. Кони устремились во враг, и мы очутились возле костра, где четверо или пятеро апачей поедали только что убитую лошадь. Трудно сказать, кто был удивлен больше, мы или индейцы. Но Баттлс стал стрелять первым. Он попал в индейца, жевавшего мясо. Остальные бросились в рассыпную и, подобно призракам, растаяли в темноте. Я пришпорил Воронова, перепрыгнул через костер и заметил апача, который исчезал в кустах. Я кинулся за ним. В этот момент что-то обрушилось мне на голову. Я выпал из седла, стукнулся оземь и покатился, оставив в стремени сапог. Повернулся на спину, понял, что винчестер отбросило в кусты, схватился за револьвер. Замер на месте, потому что надо мной склонился индеец, подставив к моему горлу лезвие острого, как бритва ножа. Он смотрел мне в глаза, и я видел на его покрытом шрамами лице огненные блики костра. Мы узнали друг друга с первого взгляда. Это был Каттени, тот самый апач, которому я однажды сохранил жизнь. «Убери нож», — сказал я, — «а то ненароком кого-нибудь поранишь». Глава 16. Он стоял, склонившись надо мною, с ножом у моего горла и глядел мне прямо в глаза. Я тоже не отрывал от него взгляда. Я знал, стоит ему сделать одно движение, и я покойник. Медленно, чтобы он не подумал чего-нибудь, я поднял руку и осторожно отвел лезвие. «Хороший нож, острый», — сказал я. «Ты храбрый человек, ты воин. Мы оба воины, и хорошо, что мы знаем друг друга». Остальные апачи потихоньку возвращались. Их черные глаза сверкали огнем в предвкушении пытки. Испытать сильного человека в таком удовольствии они не могли себе отказать. Я сразу узнал среди них Таклани. В армии мы вместе служили под командованием Эммета Кроуфорда, делили последний кусок лепешки и бок о бок сражались с другими апачами. Я понятия не имел, чем обернется для меня это давнее знакомство. Такла не мог вернуться к диким апачам, которые воевали со всеми, кто оказывался у них на пути. Деваться мне было некуда. Я, как и каждый житель границы, сознавал, что меня ждет впереди. Но больше всего меня волновала судьба испанца и Баттлса. Удалось ли им спастись? Мерфи, во всяком случае, скорее походил на покойника, чем на живого. А Баттлсу было далеко до испанца или меня, когда дело касалось странствий по пустыне. Связать меня никто не пытался, но у меня отобрали оружие, включая нож, и возможности бежать практически не осталось. Более того, я чувствовал себя отвратительно. Очень хотелось пить, а живот, когда я услышал запах мяса, громко заурчал. Мы убили двух апачей, а их оказалось в кустах не меньше дюжины. И теперь они все собрались у костра и стали разводить еще один. Мой винчестер, кольт лежали в футах в 30. Если я попытаюсь завладеть ими, шансы остаться в живых сведутся к нулю. Катани в отдалении за костром разговаривал с остальными. Я не слышал, о чем они говорили, но разговор смахивал на ссору. Он наверняка касался моей шкуры. Пока апачи ели, трое из них сторожили меня. И я понял, что улизнуть отсюда не получится. Растянулся на земле, положил шляпу под голову и уснул. Проснулся я часа через два. Костер уже догорал. Большинство апачей спали, но тем не менее я не был связан. Это показалось мне странным, и если только они не собирались развлекаться, когда я попытаюсь бежать. Жажда становилась невыносимой, а источник был совсем рядом, на краю лагеря. Поэтому я, не обращая ни на кого внимания, встал и пошел к воде напиться. Напился, потом вернулся на прежнее место и снова лег, отдавая себе отчет в том, что за каждым моим шагом наблюдали 4-5 пар глаз. Попытайся я протянуть руку к винтовке или там приблизиться к лошади, со мной будет кончено. Но так или иначе, теперь я чувствовал себя гораздо лучше. Наконец Катани встал, подошел ко мне и присел рядом на корточки. Он свернул себе самокрутку, ловко, как ковбой, и несколько минут молча курил. «Кое-кто хочет, чтобы тебя убили». «Меня-то? Желающих много». Я засмеялся и изобразил удивление. «Ты имеешь в виду своих ребят?» «Нет, другой, белый». «Белый человек хочет, чтобы меня убили? Откуда ты знаешь?» «У него моя скво. Он говорит, когда ты умрешь, он ее отдаст. Я привожу твой труп, он отдает скво. Так что ж ты меня не убил?» «Почему он хочет твоей смерти?» озадаченно спросил Катани. «По-моему, здесь что-то не так». «Откуда у тебя такие сведения?» «Таклани их привез». Катани не удивился, что я знаком с ним. «Да, он привез. Моя женщина, она ездила к сестре, Санта-Карло. Ночью ехала быстро, но ее поймали». «Они ее обидели?» «Нет. Таклани говорит, что нет». Он поглядел мне в глаза. «Я дрался с Таклани, но Таклани хороший человек. Моя женщина хорошая женщина. Таклани приказал индейцам наблюдать за ней». «Что-то я не пойму. А кто же ее поймал?» «Их зовут Хадены. Их несколько. Таклани видел». «Почему они хотят убить тебя?» «Хадены. Я стрелял в них». «Рока. Ты знаешь Тампика Року? Они назвали его Мексикашкой и собирались убить. Мы дрались и вместе с Рокой убили одного, а может двух». Он все еще сомневался в правдивости моих слов. «Таклани говорит, ты хороший человек, великий воин». На это мне нечего было ответить. Я лихорадочно обдумывал услышанное. Не скажу, что хорошо умею думать или там планировать. Я простой парень, с гор, скиталец. Но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что у меня появился шанс, если только правильно использовать ситуацию. Трудность состояла в том, что действовать следовало осторожно, поскольку многое мне было неизвестно. Но хорошо уже то, что Катэ не заподозрил что-то неладное в поручении Хаденов. Ему ничего не стоило меня убить. Да он бы так и поступил после пыток. Но теперь кто-то желает моей смерти. И он был озадачен. Как я понял, Скво Каттени проскользнула в резервацию, чтобы повидаться там с сестрой. А на обратном пути Хадены выследили ее и похитили. Нет ничего необычного в том, что непокорный апач приезжает в резервацию, живет там некоторое время, а потом уезжает. Армия постоянно пытается вернуть индейцев в резервации. И потому оттуда, конечно, первые выезжают скво разведать обстановку. И вот теперь женщина Каттени оказалась их заложницей. А он, подобно дикому зверю, который чует опасность в непривычном, не знал, чему ему верить. Он курил и ждал. Наконец я сказал: «По-моему, ты не должен им доверять». Он посмотрел на меня. «Они ее убьют?» «Они плохие люди. Они бы застрелили Року без всякого повода, просто так. Мне кажется, если ты отвезешь им мой труп, они ее убьют и тебя, если смогут». Он ждал. И я, подкинув хворост в костер, добавил: «Верни мне оружие, а я верну тебе твою скво». Он долго молчал, потом решительно поднялся и пошел ко второму костру, где индейцы тихо о чем-то разговаривали. Через некоторое время Каттени снова подошел ко мне и уселся на песок. «Ты можешь отнять у них мою скво? Каттени – великий воин. Ему ведомы превратности войны. Всякое может случиться. Но одно я тебе обещаю твердо. Если есть хоть малейшая возможность вернуть твою скво живой и здоровой, я это сделаю». Помолчав немного, я добавил: «Хадены не апачи. Они свирепы, но они не апачи. Я верну твою скво. Она хорошая женщина. Она провела со мной много лун. А ты знаешь, где они ее держат? Мы тебя отвезем. Это возле границы». Я отдавал себе отчет в том, что мои беды только начинаются. Каты не мог дождаться, когда я привезу его женщину, а потом спокойно пристрелить меня. Не хочу сказать, что апачам неведомо чувство благодарности. Просто у них совершенно иные, нежели у нас, принципы. Если ты не из их племени, ты потенциальный враг, заслуживаешь смерти. От испанца и Баттлса не было ни слуху, ни духу. Насколько я мог понять, апачи о них тоже не говорили. Похоже, им удалось ускользнуть. Вот и хорошо. Удачи им. На рассвете мне привели коня. Я, не торопясь, оседлал его, но когда потянулся за оружием, меня остановили. Таклани взял мой винчестер, перекинул мою патронную ленту себе через плечо, дал наполнить флягу, и мы тронулись в путь. Все время, пока мы ехали, я вспоминал Нейса, одного из пяти пассажиров дилижанса, на который возле Стайнс Пик напал Качизе со своей бандой. В первые же секунды были убиты возница и один из пассажиров. Дилижанс перевернулся, а оставшиеся в живых стали готовиться к драке. Но Нейси их отговорил. «Качизе, — сказал он, — его старый друг. Сейчас он с ним поговорит, и все будет хорошо». Пассажиры поверили, и Качизе накинул на Нейса лассо и поволок его вдоль каньона по камням, кактусам и кустам. Остальные индейцы сделали то же самое с оставшимися пассажирами. Их замучили до смерти. Это случилось в апреле 1861 года. Вспоминая этот факт, я понимал, что обещания Каттени ничего не стоят. И хотя индейцы не спускали с меня глаз, обдумывал варианты побега. Вариантов не было. Вороной за время путешествия выдохся и похудел. О том, чтобы спастись на нем бегством, не могло быть и речи. Оружия у меня не было, и не было места, куда бы я смог ускользнуть от преследователей. Мы вели лошадей по выжженным каменистым холмам, петляя между кактусами и зарослями кустарника. Местность была неровная, изрезанная тускло-красными или коричневыми зазубренными хребтами, перемежающимися с застывшими полями лавы, с белесыми руслами некогда протекавших здесь ручьев. индейцы окружали меня со всех четырех сторон, всегда оставаясь настороже, всегда готовые в случае чего остановить меня. И все молчали. Мне казалось, что каждый шаг коня приближает меня к смерти. Побег был слишком большой удачей. От Хадена в помощи ждать тоже не приходилось. Я понятия не имел, как я сумею похитить у них эту скво Катани. Они никогда ее не отдадут по собственной воле. Даже у хороших людей опустошение и грабеж, которые чинили апачи, побуждали желание уничтожить их всех до единого. А Хадены отнюдь не были хорошими людьми. Я всегда уважал апачи. Они приспособились к суровым условиям пустыни. Их образ мыслей был совершенно иным, чем у белых. И чтобы понять, что они чувствуют, чего хотят, нужно было очень хорошо их знать. Через некоторое время нам стали все чаще попадаться заросли чолы, отсвечивающие на солнце бледно-желтым. Отмершие нижние сочленения были темно-коричневого или черного цвета. Мы называли чолу «прыгающий кактус», потому что стоит оказаться с ним рядом, как его иголки вонзаются тебе в тело. Проезжая сквозь заросли чоли, апачи вытянулись в цепочку. Неожиданно мы остановились. Катани указал рукой на невысокую гору. «Они там», — сказал он. «У пруда мертвецов. Их шестеро, и с ними моя скво». Похоже, индейцы жаждали моей смерти. Катани, как и я, Хаденам не доверял, иначе убил бы меня, не задумываясь. Он просто не был уверен, что получит обратно свою женщину, если предъявит им мой труп. «Тебе придется вернуть мне револьвер и винтовку», — сказал я. «Иначе нас обоих просто убьют. С Хаденами я справлюсь, а остальные, наверное, не станут поднимать шум. Самое интересное, что мыслями я был не в жаркой пустыне, а в прохладных холмах Камберленда. Говорят, перед смертью перед глазами человека проходит вся его жизнь. Не могу сказать, что я вспоминал всю свою жизнь. Нет, только ту ее часть, которую я провел далеко в родных горах. Весь день у меня перед глазами стояла зелень лесов. Я представлял себе, как собирается и падает на землю утренняя роса, когда мы выходим на охоту. Мы добывали кабанов, которых потом коптили и варили зеленью в чугунных кастрюлях. Обычно мы ходили с Орином. Тайрелл ходил тоже, но реже, потому что он был младшим. Кстати, ни разу не видел, чтобы он промахнулся. А я вот бывало пускал пулю не туда. Я не видел ту землю с тех пор, как уехал на запад. Не видел, но скучал по ней. Сколько раз, лежа у костра в пустыне или глядя на звезды, я воображал, что снова дома, видел освещенные окна кухни. Я шел к этим окнам, возвращаясь с дойки, шагал осторожно, чтобы не расплескать молоко в ведре. Трудно представить, что человек может думать о таких пустяках, когда у него такая масса проблем. А главное – остаться в живых. Но так уж устроены люди. Их чувствам надо дать передышку, вспоминая что-нибудь приятное. Вот я и думал о зеленой, славной земле, о том времени, когда плыл на пароходе по Биг Саус Форк в Новый Орлеан. Я вез продукты на продажу. Кукурузу, сорго, немного табака. Мы с Экиты торговали в основном сами, поскольку земля наша была бесплодной. Давала скудный урожай, которого едва хватало, чтобы прокормиться, даже если мы успешно промышляли охотой. Но люди побогаче, отправляясь в путешествие, всегда брали с собой секитов, потому что мы были надежной защитой от всяких грабителей, разбойников и прочего сброда. Я вернулся мыслями к настоящему и увидел, что Катани делает мне знак рукой. «Иди», — сказал он, — «иди и приведи мою скво». Он отдал мне патронную ленту и винчестер. Во рту было сухо, как на песчаном дне оврага. «Глядите в оба», — сказал я. «Может, мне не удастся вернуться?» Мы молча сидели в седлах. Потом я протянул руку. «Одолжи еще один револьвер. Он мне может понадобиться». Каттани взглянул на меня, вынул свой шестизарядник и передал его мне. Это был морской кольт 44-го калибра. Хорошее оружие. я засунул его сзади за пояс брюк под жилетку. Рядом оказался Таклани. «Я иду с тобой», — сказал он. «Нет уж, спасибо. Оставайся здесь. Когда меня увидят одного, может, разрешат подъехать и поговорить. А если мы подъедем вдвоем, то наверняка начнут стрелять». Я шепнул пару слов своему отощавшему вороному, и мы тронулись. Позади послышался голос индейца. «Привези мою скво! Для этого мне понадобится везение. И гораздо больше везения, чтобы выбраться из этой переделки с непродырявленной шкурой». «Ладно, коняга», — сказал я вороному. «Поехали, поговорим с ними». И мы направились сквозь заросли чольи к пруду мертвеца. Глава 17. Над древними скалами из лавы поднимались легкие струйки дыма. Копыта вороного то звонко цокали о камень, то глухо взрывали песок. Я ехал в седле, готовый к любой опасности. Винчестер лежал в чехле. В подобной ситуации ничего нельзя планировать заранее. Поскольку не знаешь ни обстоятельств, при которых произойдет встреча, ни расстановки сил. Надо просто ехать вперед, надеясь в основном на собственную силу и в какой-то степени на удачу. Те люди, несомненно, хотели бы видеть меня мертвым. Они наверняка держат меня на мушке прицелов, подпускают поближе, чтобы не промахнуться, или расслышать то, что я, возможно, захочу сказать. Что же касается скво Каттани, ее судьба им безразлична. Однако Хадены явились в земли Апачи впервые и не отдавали себе отчета в том, с кем имеют дело. Если они не вернут индейцу его женщину, никто из них не уйдет отсюда живым. Местность вокруг была каменистой, с нагромождением крупных обломков скал, с осыпью горных пород, грудами песка, наметенного ветром. Кое-где рос мелкий колючий кустарник. Оглянувшись, я увидел двух апачей. Только двух. Это означало, что остальные рассыпались и сейчас потихоньку подбираются к лагерю Хаденов. Вообще-то я миролюбивый человек, которому нравится путешествовать не спеша, безмятежно беседовать с попутчиками у костра. И чем больше вокруг апачей, тем больше во мне рождается миролюбие. Подъезжая к скалам, окружавшим пруд мертвеца, я почувствовал, как покалывает кожу головы, словно мой скальп заранее готовился к не слишком приятной процедуре. Я снял ремешок с кобуры и направился по вьющей среди скал узкой тропе. Вскоре моему взору предстал пруд мертвеца. Это неглубокая, заполненная водой впадина, футов 10 в поперечнике. На другой стороне пруда горел костер, от которого поднималась тонкая струйка дыма и таяла в вышине. Я насчитал полдюжины лошадей. За скалами виднелись еще головы. Хадены стояли, широко расставив ноги, глядя в мою сторону. Чуть выше среди скал сидел какой-то парень с винчестером на коленях. Еще двое у костра, и наверняка кто-то прячется поблизости. У костра сидела и скво Каттани. И даже с этого расстояния мне было видно, что она молодая и красивая. Она смотрела на меня с надеждой. И тут я вдруг увидел Дорсет и одного из мальчиков. Я оглядел лагерь Хаденов, но не обнаружил признаков присутствия остальных детей. Они были либо мертвы, либо пересекли границу и были на пути к безопасности. Арчи Хаден не отрывал от меня глаз. Он улыбался, но его улыбка не предвещала ничего хорошего. «Кого я вижу?» — сказал он. «Это же Секет, тот парень, который мечтает стать крутым». «У меня к тебе дело, Арч», — сказал я, положив руки на седло, левую поверх правой. «Здесь Каттани, он хочет получить обратно свою скво. А мы приказали ему привезти твой труп». «Должно быть, ошибочка вышла. Я еще живой». «Но это ненадолго», — заметил второй Хаден. «Вы, ребята, кажется, плохо знаете апачей», — сказал я. «Неважно, какие сложились между нами отношения, но выслушайте добрый совет. Каты не старый воин, вам лучше держаться от него подальше. Вон он там, почти один, но он не одинок. В этих скалах...